Доброе утро, сеть компьютерная клиника, Ольга, слушаю вас. Доброе утро, Ольга. У меня вот, значит, проблема такая. Баннер подхватил, значит, написано Windows заблокирован, а для снятия блокировки обратитесь по телефону в городе Дзержинске 391003. Это что вообще такое за безобразие? Вы вымогаете деньги с клиентов? Нет. Ну вот у меня черный экран и мигающие буквы. Windows заблокирован. Для получения кода разблокировки обратитесь по телефону 391003, город Дзержинск, Нижегородской области, сеть компьютерных клиник. Честно, не знаем, что это такое. Принесите, посмотрим. Первый раз об этом слышим. То есть мы такие... Ну вот, у меня такой вот баннер. Вы что, блин, делаете? Вы что-то творите? Это ваш способ зарабатывания денег, что ли? Совсем одурели там? Я на вас в суд подам. Я вот с этим компьютером, блин, в суд пойду. Вы что делаете? Вы меня, значит, там в интернете где-то ловите, да, вешаете мне баннеры, а потом с меня денег вымогаете, чтобы я вот к вам пришел и чтобы я компьютер у вас тут ремонтировал. Что это за такое? Я вообще, Валерий Павлович Вольнов, мне 58 лет, я подполковник милиции. Что это за безобразие? Как вы работаете вообще? Честно, мы первый раз об этом слышим. Нам было бы очень интересно, если бы вы нам принесли, просто показали, что это такое. Что значит показали? Я буду вам тут таскать, вы мне тут подкидываете вот эти вирусы, баннеры 391003, чтобы я позвонил. Совсем там одурели. Я вот и звоню 391003. Давайте мне ваш код разблокировки. Мы не занимаемся этим, мы не знаем, что это такое. Как вы не знаете ваш телефон на баннере? Доброе утро, сеть компьютерная клиника, Ольга, слушаю вас. Доброе утро, Ольга, чего за фигня, вы со мной не договорили, определители какие-то тут включаете, что мне с баннером-то делать, что за фигня, я не понял. Определитель не был, просто разъединилась, я подошла, у меня гудки уже были. Вот сейчас я вам перезвоню, у вас пи-пи-пи-пи-пи, определитель номер и гудки длинные, все, что за баннер, вот вы как вообще работаете с клиентами? Это что такое? Это вы вот таким себе образом, да, клиентов? Нет, пожалуйста, можно я скажу? Можно, говорите. Мы первый раз о таком слышим. Вы можете привести нам просто посмотреть, чтобы мы увидели, что это такое. Такого еще не было никогда. Мы никаких баннеров не запускали. Мастера со мной то же самое сказали, то, чтобы вы привезли и показали нам. Можете хотя бы просто сфотографировать данный баннер и отправить нам на электронную почту. Ну вот, а мне-то что сейчас делать? На баннере ваш номер телефона, значит, вы как-то с провайдерами работаете, значит, трафик перехватываете, закидываете нам через провайдеров эти вирусы. Вы, пожалуйста, да, если вы не хотите к нам привозить, вы сфотографируете данный баннер и пришлите нам на электронную почту, на нашу. Мне не написано в баннере, чтобы я его прислал на электронную почту. Мне написано, чтобы я позвонил по телефону, и мне сообщат код разблокировки. Вот я вам и звоню. Что это такое еще? Это, можно я вам скажу тогда, если, ну как, вообще, если вы знакомы, что такое баннер, то обычно, если вы звоните по данному телефону, там с вас снимают немеренные суммы. Если вы звоните... На самом вот в том-то и дело, я знаю, что такое баннер. Меня не просят никуда деньги отправить, меня просят вам позвонить. Я не дурак, я бы деньги не стал никому отправлять. Меня просят вам позвонить. Я знаю вас, вы по телевизору, у вас реклама постоянно вот идет в новостях местных. Поэтому я и думаю, что, ну, может, вы таким образом просто рекламу. Так что давайте с органами не шутите, код разблокировки. Будьте добры, пожалуйста. Мы первый раз о таком слышим. Мы никаких кодов разблокировок у нас нету. Можно, пожалуйста, вы нам привезете его, и мы посмотрим. Я вам привезу, я вам с ОМОНом привезу, я подполковник милиции, вы что вытворяете? С ОМОНом, привозите с ОМОНом. Вы что делаете, код разблокировки мне, быстро. Привозите с ОМОНом, мы будем вас ждать с ОМОНом, если вы хотите привезти нам... Вы с ОМОНом, да кто вы такие, шарашка конторская, которая блокирует компьютеры честным людям, что это за безобразие? Код разблокировки, быстро. Мы никому ничего не блокируем. Как не блокируете? У меня ваш номер телефона на баннере висит, и компьютер не работает. Нам этот баннер, пожалуйста, покажите. Мне отчет надо готовить, меня генерал в следующий понедельник голову снимет. Мы поговорим с генералом. Мне в ОВД надо отправлять отчет о преступности в городе Дзержинске. Вы что вытворяете? Безобразники. Компьютерщики, компьютерщики, блин. Быстро код разблокировки мне. Алло, блин, что это такое? Мастера давай к телефону. Хорошо, могу дать мастера. Давайте мастера. Я вас вижу. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогой мой хороший, что за фигня? Что вы за баннеры вешаете клиентам на компьютеры? Ну, какие баннеры? У меня висит баннер, ваш компьютер заблокирован. Для разблокировки позвоните по номеру 391003 для получения кода разблокировки. Сеть компьютерных клиник, город Дзержинск. Странно, но мы таким не занимаемся вообще-то. Это уголовная ответственность, вы что? А какая уголовная ответственность? Я сам сотрудник милиции. Между прочим. Отлично. Вы приводите... Вы посмотрите, вы с меня кучу денег еще возьмете. Вы сообщите мне код разблокировки. Если у вас просто баннер, давайте успокоимся. Если у вас просто баннер, мы вам снимем, и вы поедете домой. Если это правда так. Мне по телефону написано, что вы сообщите код разблокировки. Я звоню, мне отчет писать надо генералу. Вы сообщайте, пожалуйста, мне код разблокировки. К сожалению, я не предоставляю такую информацию, потому что мы... Вы, значит, баннеры закидываете на компьютер. Я вот сейчас звонил в Ростелеком в техподдержку. Они сказали, что вот можно через трафик, через перехват трафика загрузить баннер на компьютер. Я с админом общался. То есть вы, значит, перехватываете трафик каким-то образом и загружаете эти баннеры, чтобы к вам люди звонили. Это у вас такая нечестная реклама. Нет, зачем? Нет, мне просто интересно. Вы приведите к нам, я посмотрю лично. Мне в баннере написано, что мне по телефону сообщат. Я буду возить вам. Я за городом сейчас нахожусь. Я буду вам возить тут еще. Вы мне по телефону сообщите код разблокировки, и все. И я знать не хочу больше о вашей шарашкиной конторе. Что это за реклама? Я ставлю вам баннер, это точно. Мне в Ростелекоме сказали, что вы... Вы подменяете трафик. Вы позанимаетесь подменой трафика. Да, и каким же образом? Ну-ка, давайте поясните. Не могу знать, каким образом. Перехватываете по ППОЕ-тоннели, наверное, и закидываете во свои баннеры. Ну, отлично. Поэтому код разблокировки, пожалуйста, сообщите и не занимайтесь такой рекламой левой. Мы не занимаемся такой рекламой. У меня ваш баннер висит, как же не занимаетесь? Ну, а для чего нам это? Смысл? А чтобы вот вам звонили люди, как же для чего? Вот для чего. Поэтому код разблокировки давайте. Если заниматься, то это получится не совсем честно, правильно, да? Почему это? Нормально, вы же не вымогаете деньги, вы не просите вам 500 рублей там на счет положить или 1000, вы просите вам позвонить в вашем баннере. Нет, и логотип, кстати, такой же, вот такой же логотип, как я в рекламе по телевидению по Дзержинскому видел, вот такой же логотип на баннере висит слева сверху. Я говорю, то, что у нас компания таким не занимается. У вас там дизайнеры, наверное, хорошие работают, красиво рисуют логотипы растровой графикой. Блин. У нас, к сожалению, в компании дизайнеров нету. Значит, наняли студента какого-нибудь из СВМК Лобачевского, первокурсника. Код разблокировки, сообщайте мне отчет писать генералу. Мы будем смотреть, и только после этого будем уже что-то решать. Давайте в Решетиху ко мне подъезжайте сами, иначе я к вам подъеду с ОМОНом. Я сейчас в Решетихе тут нахожусь, в баньке парюсь. Вот вы ко мне приезжайте и посмотрите у меня ноутбук мой, рабочий. Только у меня категория допуска 1, сами понимаете, поэтому вам надо будет подписки подписать, а не разглашение. Угу. Замечательно. Либо вы мне по телефону сообщаете вот этот код разблокировки и избавляете и меня, и себя от проблем. Меня от того, что меня генерал будет в понедельник раком ставить, а вас от того, что я вас буду раком ставить во вторник. Хорошо, приезжайте, ставьте. Код разблокировки, будьте добры. Я еще раз вам повторю то, что мы не предоставляем коды разблокировки, потому что мы этим... То есть вы баннеры загружаете, а код разблокировки не предоставляете. Ну, сами посудите, для чего нам? Я не знаю. Я полицейский, а не компьютерщик. Наш админ говорил, чтобы я к вам обратился. Он не будет ничего снимать, потому что, говорит, вот эти ребята, я, говорит, о них уже слышал, к ним надо проверочку, говорит, организовать. Они безобразием занимаются, они ставят нелицензионное ПО. Угу. Уже, говорит, клиенты жаловались, поэтому вот так вот. Хорошо. Нет. Windows 7 ставит пиратскую людям. Разблокировки, которого у нас нет, так? Мы сейчас просто ведем бессмысленный разговор. А почему его у вас нет? Вы мне загнали этот баннер, а у вас нету код разблокировки. Вы можете это доказать, что это мы сделали? Я ничего не буду доказывать. Вы сами знаете, прав тот, у кого больше прав. Что я буду доказывать? Ну вот, я вам еще раз повторяю, то, что мы этим не занимаемся. Мы можем ваш логотип, это ваша зарегистрированная товарная марка, зарегистрированная. Теперь вы будете доказывать, что это не вы делали, а не я буду доказывать. Такую программу может написать любой пользователь. Фактически. А вот вы, поскольку вы владелец зарегистрированного товарного знака, вы и будете доказывать, что это не вы, а не пользователь. Может быть, я сегодня еще один такой баннер напишу, но тот, который уже деньги будет брать под вашу марку, и буду в суде деньги брать, а вы будете доказывать, что вы этого не делали. Это что это за безобразие? Занимайтесь. занимаете чего тут рекламой? Код разблокировки мне быстро. Либо давайте в Нижний Новгород генералу для вольного Валерия Павловича код разблокировки. Что это такое? Я еще раз вам повторю, у нас нет кодов разблокировки. Мы можем приехать, если вы приедете к нам, мы его вам снимем. А давайте выезд, вы организуйте бесплатный. Что это такое вообще? Ну, это и будет бесплатно. Мы просто хотим увидеть, какой баннер. Нет, я не могу к вам приехать. Я тут полуголый в бане сижу. Вы что творите? Это вы давайте приезжайте. Бесплатно, блин. Садитесь в автомобиль и приезжайте. В зимнюю резину уже переобулись по-любому. Мы гаишников предупредим. Вы давайте там на конях там мчитесь. Что это такое? Сеть компьютерных клиник. Два задрота админа каких-то, блин. Не админы, не программеры, а хрен знает кто. Пишут свои эти, блядь, ебаные баннеры и рассылают людям. Мата, хорошо? Я не могу без мата, вы мне код разблокировки не даете. Я с вами разговаривал культурно. Как я вам могу его дать, если у нас его не существует? А почему у вас его не существует? Ну, потому что под каждый вот такой баннер индивидуальные, вообще-то, ключи, если что. Так вот вы его сгенерили, вы и давайте ключи. Мы его не генерировали, еще раз повторяю. Как кто его генерировал, там ваш логотип? Расскажите мне тогда, пожалуйста. Не знаю, кому это выгодно. Кому это выгодно? Это вам выгодно, ваша реклама по телевизору, в газетах, на столбах. Вы сами посудите, давайте логику включим так. Давайте логику включим. Вы программист, да, логику включать? Вот зачем мы будем вам что-то, такие вот баннеры загонять, да, чтобы вы потом к нам обращались и говорили, а вот вы нам его сгенерировали, да, то есть установили этот баннер, а потом вы с меня еще деньги берете. Вот смысл, просто логики не вижу. А как зачем? Чтобы я вам позвонил, а вы мне бесплатно дадите код разблокировки, я вас порекомендую своим друзьям, и все будут звонить вам. Это нормально. Я тут консультировался с ребятами из рекламного агентства одного. Они сказали, что, в общем, почему? Вполне такая реклама, ничего. Это не реклама. Мы бы не стали такого делать и портить репутацию компании. А какая репутация? У вас нет никакой репутации, раз вы такими вещами занимаетесь. Это безобразие. Вот у меня у начальника, у него Linux на компьютере. Вы ничего ему не подсадите, потому что на Linux хрен что подсадишь. А на Windows вот вы и валяете. Договорились там с провайдерами и валяете через тоннели. ПППОЕ, да, вот, и валяете. Вы сами разбираетесь, я так понимаю. Я нормально разбираюсь, да. Я заканчивал, понимаете. Но давно у меня дело было. Я в 90-х в начале писал на C, на ассемблере. Я вирус-то удалю этот баннер, но мне нужно, чтобы вы его удалили. То есть вы вот код разблокировки-то, который сделали, давайте подъезжайте в баньку ко мне и удаляйте. А то я к вам приеду, уже сами понимаете, с тики-таком. Ну, приезжайте, значит. Есть такой детский крем, тики-так называется. Мы потому что у нас нету. Мы эти баннеры не рассылаем. Вы знаете, что есть такой детский крем, тики-так называется. Им хорошо смазывать, чтобы лучше влазило. То есть мы уже на грубости переходим. Всего доброго, до свидания. До свидания.